Глава 9. Хмельницкий вновь был поражен той убогостью, которую представляла собой крепость Оркапи. Невысокие глинобитные стены, кое-где уже основательно подернутые трещинами и отмеченные обвалами, полузасыпанные рвы, заваленные отбросами переходы. Однако Тугайбей, казалось, не замечал всего этого. Он показывал Хмельницкому свой город, свою крепость и свои владения — с величественной щедростью правителя, у которого нет никаких секретов от союзника, но словно дарил ему все это. «Я не уверен, что ваша крепость готова хоть к какой-нибудь серьезной осаде», — позволил себе иронично заметить полковник. «Ну и немного известно случаев, когда кому-либо удавалось взять ее», — в том же ироничном тоне ответил Мурза. «Если какие-то войска и прорывались в Крым, то лишь обходя Оркапи», — спокойно воспринял он выпад Хмельницкого. «И потом, к чему я должен готовить ее?» «Получив на северных землях союзника, перед которым трепещет даже Лехистан, я вообще могу разрушить эти стены. Ну, разве что первый удар вы решили нанести именно по перекопу, а, полковник, не таитесь. Помните, как говаривали наши предки: «иду на вы»?» Хмельницкий помнил, что это относилось лишь к его славянским предкам, однако огорчать татарина он не стал. Приятно удивило уже хотя бы то, что Мурзе известен этот рыцарский вызов. Трое суток прошло с тех пор, как Хмельницкий и княгиня Бартлинская появились в этом городе, прежде чем он сумел пробиться к Мурзе. Лишь когда полковник приказал своей свите готовиться в дорогу и распустить слух о том, что глубоко обиженный Хмельницкий решил оставить перекоп, не дожидаясь встречи с правителем, появился посыльный Мурзы. С истинно восточным радушием он объявил, что светлейший Тугайбей, да продлит Аллах счастливые дни его, наконец-то вернулся с охоты и очень обрадовался, узнав, что в его владениях находятся столь высокочтимые гости. Вот уж не думала, что к перекопскому Мурзе труднее попасть, чем к крымскому хану, ослепительно улыбаясь, молвила по этому поводу Стефания, в присутствии которой происходил весь этот обряд приглашения к испробованию яда. Хмельницкий признал, что сказано это было слишком смело и даже опрометчиво. Тем не менее про себя добавил, что чем мизернее чиновник, тем выше ценит он свое время и свое спокойствие. Впрочем, полковник понимал, что Тугайбей не подпускает его к себе не из-за чванства чиновников. Слишком обязан ему этот человек, чтобы вот так по глупой прихоти уклоняться от встречи. Скорее всего, правитель перекопа выжидал, выясняя, чем закончилась встреча казачьего атамана с Исламгиреем. «Осматривая эти стены, я мысленно вижу мощное укрепление Кодака», — ответил Хмельницкий. Теперь уже была его очередь сдерживать выпад Мурзы. «Надеюсь при этом, что польскую крепость мои воины будут штурмовать вместе со скерами правителя Перекопа». Тугайбей торжествующе улыбнулся. «Теперь ты, конечно же, станешь просить воинов», — мог вычитать в ней полковник. «Но получить у меня войска не так-то просто». «А что же наш светлейший хан?» Он был очень гостеприимен и любезен. «Настолько, что отказал в том, ради чего вы прибыли в Крым, в военной помощи. Если я верно понял, он очень хорошо осведомлен о нашей с вами дружбе, в том числе о вашей поездке на Сечь», — деликатно напомнил Хмельницкий Мурзе о тех истинных основах их дружбы, которые были заложены в дни, когда в роли просителя выступал он, могущественнейший Мурза Уркапи. «Хан решил воевать только саблями перекопцев», — едва сдерживал гнев Тугайбей. «Понятно, чем слабее правитель перекопа, тем увереннее чувствует себя Бахчисарай. Не берусь судить о ваших взаимоотношениях, светлейший, но откровенно рассчитываю на вашу дружбу. Войска посылает не дружба, а мудрость. Чем дальше видит правитель, тем большим по численности своей становится войско, которое он посылает своему союзнику». Хмельницкий догадывался, что это пока еще не окончательный ответ, но уже кое-что. Несмотря на свой откровенно убогий вид, крепость все же оставалась довольно внушительной. Широкий ров, пристройки и небольшие крепостные замки которые усиливали мощь стен и создавали дополнительные очаги обороны, турецкие крепостные орудия, бомбардиры которых не ощущали недостатка в разрывных и каменных ядрах, а главное — мощный гарнизон, усиливаемый в случае войны жителями всех окрестных селений. Хмельницкий помнил, что при любой серьезной опасности здесь, на довольно узком перешейке, в течение 2 дней Мурзе удавалось собирать целую армию. «Я знаю вас, Тугайбей, как правителя, который умеет видеть значительно дальше, чем летят стрелы его воинов», — молвил Хмельницкий, завершая этот осмотр и давая понять, что хотел бы вернуться к переговорам о военном союзе. Но Мурза вновь ушел от окончательного ответа. Вернувшись во дворец, они еще почти час разговаривали о степной охоте, которая становится все скуднее, о донских казаках, которые, побаиваясь нападать на кавказцев, все чаще обращают свои взоры на Крым, о ситуации, которая складывается при дворах польского короля Владислава IV и султана Высокой Порты. Однако полковник понимал, что эта их встреча по существу так и завершится ничем. Тугайбей все еще чего-то выжидает, что-то взвешивает на весах своей политической дальновидности и восточного коварства. И лишь когда Хмельницкий стал прощаться, Мурза не выдержал. «Вы, полковник, так и не поинтересовались, как чувствует себя мой сын?» «Мой сын Тимош не раз сожалел, что у него нет возможности принять вашего сына», — проговорил гость, поднимаясь из-за богато сервированного стола. «Извините, если вас очень удивило, что я не поинтересовался, как поживает султан Арзы». «Что вы, полковник, меня очень удивило бы, если бы вы поинтересовались этим», — хитровато оскалился Мурза. «У вас достаточно так-то, чтобы не напоминать старику отцу о спасении его сына, а, следовательно, о долге, который за ним числится». Теперь они рассмеялись вдвоем. Тугайбей был доволен, что точно понял смысл недомолвок своего гостя и что тот простодушно признался в них, а заодно раскрыл причину той напряженности, что царило во время их сегодняшней встречи. «Здесь может идти речь только об одном долге — долге человечности. Но мне кажется, что завели вы о нем речь только потому, что пытаетесь выяснить, что произошло с моим сыном». Тугайбей немного замялся. «Мне действительно сказали вчера, что в Бахчисарай вы направлялись с сыном, хотя скрывали, что сопровождавший вас юноша — ваш старший сын. И вы послали гонца в столицу, чтобы выяснить, действительно ли хан оставил его заложником? Разве нашелся бы Мурза, который бы не послал своего гонца, выяснить, почему его друг попал в немилость к хану? И насколько глубока эта немилость? Но больше всего меня интересовало, почему вы до сих пор не попросили вступиться за своего сына? Мне казалось, что прежде всего вы будете заинтересованы в его скорейшем освобождении». «Вот чего ты опасался, старый шакал», — безо всякой злобы подумал Хмельницкий. «Вот почему оттягивал встречу со мной. Ждал возвращения гонца, который сможет прояснить все то, что происходило при дворе хана. Ну, точнее, не гонца, а своего постоянного, давно засланного тобой во дворец Ислам-Гирея осведомителя, человек, от которого, очевидно, прибудет завтра. Мне, конечно, очень дорог мой сын, но, во-первых, хан был весьма благосклонен и ко мне, и к нему. Сын-заложник — это скорее дипломатический прием, нежели результат каких-то дворцовых интриг. А во-вторых, как бы ни был дорог мне сын, я не могу отягощать наши отношения, могущественный Тугайбей, попытками столкнуть вас с Ислам-Гиреем, зная, что поводов для подобных столкновений у вас и так более чем достаточно». Тугайбей несколько мгновений стоял напротив Хмельницкого с полузакрытыми глазами, думая о чем-то своем или в чем-то сдерживая себя. «Увидимся завтра, господин полковник», — наконец решился он. «Завтра мы оба сумеем понять все то, что пока не совсем ясно сегодня».